Глава шестая. «Когда же ты заснешь, а? Я устала смотреть в потолок!» — хотелось крикнуть мне на ухо подруги в то время, как она запоем читала книгу при свете ночника, потирая слепающиеся глаза. «Такой момент! Не могу оторваться!» — поймав мой негодующий взгляд, она виновато посмотрела в ответ. «У тебя еще 2 дня на запойное чтение!» «А что, если нет? Переведут завтра деньги, и все?» От ее слов внутри похолодело. Захотелось подсунуть ей снотворное и бежать на поиски незнакомца. В ее словах была изрядная доля правды. Завтра мы легко могли оказаться дома. «И где волна радости?» – спрашивается. «Почему я не ощущаю душевного подъема?» «Домой, из волчьего плена, а я...» «Скучаешь по Алексею?» – Маша прикрыла книгу, всунув ладонь между страницами. И явно приготовилась к девичьим разговорам. «Не особо», призналась я, не став темнить. «Из-за этого ты так расстроена?» Отведя глаза от проницательной девушки, я притянула к себе колени и обняла их. «Леша сказал сегодня, что стоит поторопиться со свадьбой». Когда я произнесла эти слова вслух, внутри ощутила это сродни приговору, словно собирались поставить на мне печать о непригодности и отдать в утиль. Хотелось сопротивляться, бороться за себя, но хватит ли у меня на это смелости? «И ты испугалась? Но это нормально. Все невесты боятся перед обрядом». Маша не унывала, стараясь приободрить и меня. Я повернулась к девушке, размышляя, насколько могу быть откровенной. «Или ты передумала быть с ним?» – насторожилась Маша. Посмотрев на свои ногти, дернула заусенец и рискнула. «На твой взгляд, мы подходим друг другу?» От неожиданности ладонь подруги выскользнула из книги, и девушка с досадой отложила томик на прикроватную тумбочку. «Даже не знаю, что сказать». «Скажи, как есть», — попросила я. «Мне сейчас важно услышать правду». «Ну, он такой серьезный, взрослый, ответственный», — начала перечислять она. «Перечисляешь только достоинства?» Мои губы растянулись в кислой улыбке. «Почему же? Я могу и недостатки», — заверила меня Маша. И я подбодрила ее кивком головы. «Алексей бывает спокойным, даже слишком. Хотелось бы, чтобы он позволил себе проявить чувства, а он все разводит церемонии. Он тебя вообще целовал?» «Было дело», — хохотнула я. «Зато предсказуем. Кто-то бы сказал про него, что он ни рыба, ни мясо». Маша взяла на себя смелость продолжить. «Ну, именно такой тебе и нужен». «Такой никакой?» — переспросила, забавляясь видом подруги. Меня, как ни странно, не задевало ее описание жениха. Я была с ней согласна. Именно поэтому и одобряла его ухаживание. Было легко прогнозировать поведение мужчины, а значит, и свое будущее. Если уж нет чувств, то с мужем должно быть комфортно. Ни диктатуры, ни рисковой работы. Тишь да гладь. «Он тебя любит. Просто печется о репутации. Ты же знаешь, что он готовится занять место своего отца». Ему повредят импульсивные поступки, вот он себя и контролирует. Казалось, подруга нашла бы ему оправдание во всем. «Ага, именно поэтому он так странно смотрел на меня, когда началась эта заварушка», — печально вспомнила я. «Никто не ожидал от нас такого. Он же говорил с тобой сегодня, это хороший знак», — стараясь поднять дух, Маша напомнила о разговоре с женихом. «Да, наверное», — я замялась. Но не могла же я ей рассказать о том поцелуе и моем смятении, о растерянности, о проснувшейся надежде на что-то большее. Как я тебе уже сказала, он хочет поторопиться со свадьбой, а я что-то уже не уверена. «Оу!» И это «оу» сказала больше слов. Мы обе понимали, что Алексей боится, как бы я не влезла в большие неприятности и не наломала дров. «Репутация, волки подери!» «Думаешь, что он торопит события?» Я кивнула и, решив уйти от дальнейшего разговора, сказала. «Пойду в душ». Вода не смыла тревогу. Зато, когда я вышла, Маша уже мирно спала на боку, подложив под щеку сложенные вместе ладони. И это не могло не радовать. Я не могла отказать себе в желании одеть то, что мне идет. И не важно, что эти штаны с кофтой в темноте не видны совершенно. Пусть будут. Выскользнув из комнаты, я кожей чувствовала – не стоит, не надо идти, заснуть – самое верное решение, а еще лучше – не высовывать носа до отъезда домой. Стойкое ощущение необратимости приближающейся судьбы не покидало. В ожидании я спустилась в темный холл, дошла до кухни, а потом прошла по галерее. В ночном саду мелькали тени, а лунный свет совсем слабо освещал мне путь. Я полагалась только на органы чувств. Замерла, улавливая малейшие нотки запахов, и с трудом нашла нужный след, оставленный несколько часов назад. Вот он. Неуверенная в правильности направления, я чуть не столкнулась с патрулирующим вокруг дома мужчиной. Готовая к разоблачению по одному лисьему запаху, с удивлением наблюдала, как он даже носом не повел, проходя в 5 метрах от меня. Задумался так. Посчитав это хорошим знаком, двинулась вперед. И пришла к гобелену, только другой дорогой. Подняла руку и помедлила. Дерзать или отступить? Не будет ли это расценено как навязывание? Или же нельзя упускать шанс? Вдруг это судьба? Может, во мне играет раздразненное любопытство? Или банальный импульс сочувствия? Но одно я знала точно. Я не могла уехать, не выяснив этого. Меня тянуло сюда, словно магнитом. Что скрывать? Но было ли это взаимно? Вчера нас увлекло обоих. И он стал для меня настоящей загадкой. Еще немного, и мне начнет сниться его лицо. Воображение доделает всю работу само, если действительность так и останется тайной. Поспешно отодвинув плотную ткань, я, очертя голову, шагнула в темный коридор. В царство его запаха, окутавшего меня с головы до ног, въевшегося в одежду, забравшегося под кожу, и чем дальше я шла, тем плотнее он становился. Уткнувшись носом в тупик, я прошлась по деревянной поверхности пальцами и нащупала ручку. Эх, была не была. Замок легко повернулся, дверь открылась, и лунный свет приоткрыл завесу тайны. Как я и предполагала, это была комната незнакомца. Территория, насыщенная запахом хвои, мяты и леса. Покрывало на кровати сбито, словно хозяин покинул ее в торопях. Баночка с травяной мазью стояла на прикроватной тумбочке, а крышка лежала рядом. Неожиданный предмет, доска для серфинга, стоял в углу, а рядом лежал разобранный на части протез. Немое напоминание о том, что он мог в прошлом. Зачем он это хранит? И что с протезом? Запасной или сломался единственный? Понимая, что хозяин комнаты в любом случае почувствует меня в своих владениях, я не стала сбегать. Оглядываясь вокруг, изучала обстановку, но не находила ни одной рамки с фото. На стенах обои, на столе идеальный порядок. И тут я сначала почувствовала, а потом услышала движение за дверью. Шаги. Незнакомец замедлялся, двигаясь настороженно, почуял меня безошибочно. Замер перед дверью, не шевельнулась и я. Только деревянная преграда разделяла нас. Уловив шум его дыхания и биение сердца, чуть сама не потянулась к ручке, но вовремя остановилась. Ждала, придумывая оправдание своему вторжению. А потом махнула рукой. Будь что будет. Круглый набалдашник ручки повернулся, гипнотизируя. Дверь бесшумно распахнулась, открывая зияющий черный проем. Свет от окна освещал кроссовки мужчины, рассеиваясь ввысь на черных штанах, смешиваясь с темнотой. Пока незнакомец не пошевелился, я не могла разобрать его силуэт, но стоило ему отойти к стене коридора, как линии встали на свои места. Это была особенность зрения лис – четко видеть предметы в движении. Меня приглашали покинуть его территорию. Никаких вопросов, никаких отповедей, ни единого слова. Затворник желал оставаться таковым и не терпел вмешательства в собственную жизнь. Но я же видела его отдачу. Он горел вчера не меньше моего. Поравнявшись с мужчиной, остановилась и, не поворачивая головы, втянула в себя воздух. Обмануть могли слова, действия, но запах и слух... О нет, мое чутье меня не подвело. Кровь неслась по венам мужчины, пульсировала, он дышал неглубоко, через рот, а коготь еле слышно царапал стену. Держал ли он всех на расстоянии? Или только меня? Стоило дотронуться до него рукой, и оковы оцепенения спали бы, чернота сгустилась вокруг его фигуры, напряжение зашкаливало. Выдержала бы я напор такой стихии? Или лучше было не дразнить серого волка? Что происходит между нами? Временное затмение или расцвет чего-то нового? Я могла оправдать его поведение комплексами, но нужно ли ломать сопротивление? Идти вопреки? И если да, то на карту будет поставлено слишком многое. Или только я тут строю воздушные замки? «У меня есть жених», — тихо сказала в темноту, глядя перед собой. Но ответом была тишина. «У нас скоро свадьба, но я не уверена». Мужчина навис грозовым фронтом, посылая бессознательную волну угрозы, способный в любой момент смести все на своем пути. Я сжалась, молила о знаке, движении, жесте или слове, говорящем о его несогласии. Но я многого ожидала. Дверь хлопнула, и в темном потайном коридоре я осталась одна. В его комнате повисла тишина, словно время замерло, и только когда за собой задернуло полотно гобелена, я услышала дикий грохот и рычание. Я стремилась понять его, но не могла. Без шагов навстречу со стороны волка я бессильна. Да может, оно и к лучшему. Уеду, забуду, спокойно выйду замуж. Бешеная сила вдруг настолько сильно впечатала меня в стену, что выбила весь воздух из легких. Рычание в шею отозвалось вибрацией в груди. Я держалась на ногах только благодаря тому, что между нашими телами не было и миллиметра. Его зубы сжали шею, но тут же укус сменился поцелуями. Поднимаясь к моим губам, он царапнул клыком подбородок и, словно извиняясь, провел по ранке кончиком языка. Вдох не успел сорваться с уст. Он поймал его, накрыв губами, вместе с моим благоразумием. Растоптал здравый смысл. Картина рядом накренилась и упала. Рама треснула. Мужчина повернул мою голову обратно к себе, углубляя поцелуй. Словно мое внимание сейчас должно безраздельно принадлежать только ему одному. Мои ноги мгновенно оказались на его бедрах, он страстно вжимал меня в стену, не скрывая своего желания. Рука с талии поднялась вверх и легла на грудь. Пальцы сжали сосок, и я жалобно застонала. Мужчина задрал кофту к шее, оголяя нежную кожу, опустил голову и сжал губами вершинку. Мое тело, забыв про стыд, откликнулось на ласку, выгибаясь. Незнакомец резко поднял голову, наслаждаясь открывшимся видом. Наши взгляды столкнулись, и я перестала дышать. Забыла, как это. И все потому, что я бесстыдно извивалась в объятиях Станислава Суворова. Полутьма не могла обмануть. Я видела отчетливо напряженную линию скул, морщинки на лбу, но главное — глаза. Таких не было больше ни у кого, и сейчас они светились, показывая во всей красе внутреннего зверя. На меня смотрел не только хозяин, но и его второе «я» — волк. Альфа, вожак, силой взгляда прижигающий к месту. Сейчас он транслировал «Только попробуй унести ноги». И лисица во мне поджала хвост. Видела, каких усилий ему стоило усмирить хищника и взглянуть на меня человеческими глазами. Он оценил мой оцепеневший вид и оттолкнулся от стены. Я оторопела сползла по нему, с трудом вставая на нетвердые ноги. Вот это меня угораздило! Кавардак, в который превратились мои мысли, не имел ни конца, ни края. Незнакомец оказался альфой волков. Но как такое возможно? Наверное, эти мысли были написаны на моем лице, так как мужчина грустно усмехнулся. «Беги, лисичка!» пока я тебя не съел. Я осталась стоять на месте, абсолютно растерянная. А то, что было сейчас, как это тогда назвать? Что это было для него? Он совсем не затворник, не обделен вниманием и с положением в обществе тоже не имеет никаких проблем. Да, у него есть физический недостаток, но волк ведет полноценный образ жизни, и он прекрасно знал, кто я, мог при желании со мной поговорить. «Беги!» – тихо повторил он. И я, откинув вопросы, побежала прочь. От него, от непонятных поступков, от взрывоопасных поцелуев. И чем дальше я удалялась от Стаса, тем отчетливее понимала, если бы он хотел чего-то серьезного, получил бы незамедлительно. Из чего сделала грустный вывод. Лисица волку не пара. Нужно было быстрее сваливать из логова серых. Один день. Нужно продержаться всего один день. и я больше его не увижу. Сад в особняке Суворовых. Решил отрастить жабры? Егор присел на пластиковый шезлонг и с тревогой посмотрел на Альфу. Станислав Суворов одарил его хмурым взглядом и оттолкнулся от бортика бассейна. Грибки рассекли воду, и уже через несколько секунд блондин вынырнул на другом конце бассейна. «Если ты не нашел ее, лучше уйди с глаз долой!» — рыкнул вожак, одним рывком вылезая из бассейна. Сдернул с перекладины полотенце и стал порывисто вытираться. Егор следил за другом, не спуская глаз. «Ты из-за этого не в той шкуре?» «Так что?» — вопросом на вопрос ответил Альфа. «Ты же сам знаешь, что мы не можем до нее дозвониться. Ни днем, ни ночью». Станислав перекинул полотенце через плечо и, как был, в одних плавках пошел к дому. «Ждем еще один день», — не оборачиваясь, бросил он. «А дальше?» — Егор поднялся на ноги. «Будем рыть землю»,